Глава 21. Все, что не делается, все к лучшему. Главное правило нашей жизни. Даже смерть, как и рождение, как и любовь, благодаря которой возникает новая жизнь на этой земле. Руководитель кармы распределяет удачу между всеми душами, находящимися у него в подчинении. Молодая и глупая душа должна проходить ряд уроков, и по итогам экзаменов ученик получает счастье, удачу или новый урок, пока не поймет, что от него требуется на самом деле. Это система Вселенной, в которой наши души циркулируют вне зависимости от наших желаний. Единственный наш козырь – любовь. Ею даже руководитель кармы не способен управлять. Любовь – это козырь. Ее нельзя понять или обуздать. Ей лучше просто подчиниться, и все будет хорошо, так, как и должно быть. Куда они уехали? Не знаю, ничего не сказали, просто увезли и все. Внезапно чья-то рука выхватила у меня телефон. Екатерина Алексеевна, я все решу, не беспокойтесь за внука, сегодня же он вернется домой, сказал Адам в трубку, выслушав ответ и быстро отключился. Идем, скомандовал мой мужчина, и мы быстро вышли из дома, только на этот раз с черного хода. За домом оказалась большая площадка, на которой стоял вертолет. «Маша, не переживай, мы очень скоро будем в городе», сказал Шаров, помогая мне залезть в кабину. Не знала, что он еще и пилот. Сев за штурвал, Адам по рации запросил разрешение на взлет, щелкнул необходимыми включателями на приборной панели, и винты на крыше вертолета ожили. Мы плавно взмыли в воздух. Никогда до этого момента не летала. Страха не было, меня колотил адреналин, я настолько переживала за Вовку и за то, что случилось. Все-таки Петр решил продолжать эпопею мщения. Но дойти до такого, собственного сына, как у него рука поднялась. Пока мы летели над полями и городами, Адам по хендс-фри связался с Иваном Константиновичем и приказал тому срочно узнать, где сейчас находится Вовка, а потом вызвать туда каких-то людей. Он называл имена и фамилии, но ни одно из них мне не было известно и ничего не говорило. У меня самой нет никаких связей, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Петр очень похоже, кого-то подкупил или как-то надавил. У него-то есть нужные знакомые. Он не раз хвастался этим, как большим бонусом к своей профессии. Потому что на каком основании они могли забрать Вовку? Какая к черту угроза здоровью? В квартире моей мамы? Под моим крылом, где с Вовки пушинки сдуваются, одеялко по ночам поправляется, кушает он все только вкусное и любимое, прекрасно учится и так далее. Какая нафиг угроза? «Маша, успокойся, я все решу. За несколько часов с Вовой ничего плохого не случится. Мы его заберем сегодня же. И точка». Следующий час был для меня сущим адом. Полет в неизвестности, потом мы пересели в машину и помчались с неизвестно откуда взявшимися полицейским эскортом в 4 машины с мигалками в городскую больницу. Как выяснил Иван Константинович, Вовку отвезли туда, типа проверять состояние здоровья. Абсурд, маразм, что они там, с ума все сошли? Мы подъехали к зданию больницы первыми, как потом выяснилось. Адам не дал мне побежать, у дверей нас уже встречал Иван. «Адам Викторович, они здесь, но я бы вам советовал подождать буквально минуту здесь и потом всем вместе подняться. Без них вам все равно не дадут это сделать». Только он договорил это, как за нашими спинами ко входу подъехали одна за другой 3 черных машины, а за ними еще одна с мигалкой. Как я потом узнала, из первых 3 вышла группа лучших в стране адвокатов в количестве ни много ни мало 6 человек. Все в черных костюмах, быстро и по-деловому поздоровались с нами и последовали в здание. Из автомобиля с мигалками появились люди в форме, которые точно так же, пожав руку Адаму, направились за делегацией юристов, и всем этим парадом руководил Иван Константинович. Очевидно, Петр с его знакомым из опеки и попечительства не ожидали такого ответа. Адвокаты и люди в форме пригласили их в отдельное помещение, где, по всей видимости, состоялся непродолжительный, но весьма продуктивный разговор. Через несколько минут один из адвокатов, высокий, худой мужчина с элегантными седыми бакенбардами, вышел оттуда, слегка кивнул нам и скрылся в соседней палате. Еще через мгновение он вышел, ведя под руку зареванного Вовку. Сын увидел меня и тут же бросился к матери. «Боже мой!» – слезы хлынули из моих глаз. – Я обнимала своего ребенка и вместе с тем мысленно посылала всевозможные проклятия в адрес своего бывшего. Хотел отомстить мне. Мсти мне, но не смей, сволочь, трогать моего ребенка. В ту секунду я была готова в порошок его стереть. «Добрый день, господин Шаров!» Еще раз поздоровался с нами мужчина с бакенбардами. «Добрый человек, только что спасший моего сына. Итак, вы можете уезжать. Все формальности будут улажены в течение одной недели. Налицо неправомерность действий сотрудника опеки и попечительства, подкуп должностного лица, подделка бумаг, попытка шантажа. В отношении господина Василенко будет возбуждено уголовное дело, и уже со 100% гарантией могу подтверждать, что мы лишим его родительских прав. Вам больше не о чем беспокоиться. Благодарю вас, Эрик. Всегда к вашим услугам. Наш бухгалтер пришлет счет. Отчеты и свод документов по решению дела вы получите с курьером. Может быть, желаете ужесточить наказание господина Василенко? Возможности есть. Маша... спросил меня Адам. «Нет, спасибо вам, но лишения родительских прав с него будет достаточно, поверьте. Как пожелаете, тогда, с вашего позволения, я откланяюсь. До встречи». Мы видели, как из кабинета вышел, словно побитый старый пес, мой бывший. Судя по всему, ему сообщили то, что его ждет. Я не стала мараться об этом, с позволения сказать, неприличное коричневого цвета. Хватит с моего сына на сегодня. А просто попросила своего мужчину увести нас оттуда. Адам отвез нас к моей маме. По дороге Вовка был накормлен комплектом из бургерной, поэтому настроение у него немного улучшилось. К тому же Шаров обещал его этим же вечером покатать на настоящем вертолете. Мысль о таком приключении довольно быстро выбила из головы мальчишки плохое, посаженное туда его непутевым папашей. А вот маме даже пришлось вызвать доктора на всякий случай. Медик дал ей легкое успокоительное и посоветовал нам больше ее так не тревожить. Адам пообещал проследить за этим.